Глава 59. Уведите ее. Сиа. Я пребывала в таком шоке, что все чувства и эмоции смешались в один единый клубок. Не понимала, как люди, работающие здесь и, по всей видимости, знающие, что именно творится в столь ужасном месте, спокойно относились к происходящему и даже не пытались помочь бедняжкам, запертым в бетонных клетках подземелья. Здесь повсюду летала смерть, уныние и отчаяние. Каждая стена была пропитана стонами боли, криками ужаса и мольбами о помощи. Я чувствовала все это и никак не могла скинуть с себя оцепенение. «Не понимаю», — поежилась я, — «и как той девушке удалось сбежать отсюда?» «Думаю, что он специально выпустил ее». Послышался голос Ноана со стороны камер, куда он направился проверить состояние плененных. «Без его ведома она бы точно не выбралась из этого места. Ты посмотри на него, ему нравится охотиться. Вот и решил поиграть с ней». «Да только девушка все же смогла вырваться отсюда. Правда, на тот свет», — прошептала себе под нос. А тем временем больной на голову патрульный поднес пленницу к стоящей по центру кровати, скидывая ее, отчего похищенная едва слышно застонала. «Скоро очухаешься, и мы с тобой обсудим правила поведения в моем пятизвездочном отеле», загоготал ублюдок, хищно скалясь и, задирая юбку брюнетки, грубо сжимая ее оголившееся бедро. «Ноан!» — крикнула я. «Давай забирать его! Мы узнали место, где держат девушек. Что тянуть?» Печаль. Она душила меня. Как же тяжело было находиться в этом покинутом судьбой месте. Сколько патрульный создавал его и почему стал такой мразью, я решила не думать об этом сейчас, как и о том, почему ему помогают. От мысли, что все те, кого мы здесь видели наверху, творят беспредел с этими девушками, ярость становилась все агрессивнее. Она умоляла меня тащить этого убогого за шиворот в полицию, а потом и саму полицию сюда, дабы спасать измученных бедняжек. «Двоим нужна медицинская помощь», — послышался голос любимого, пока я неотрывно смотрела за патрульным, копошащимся возле металлического стола чем-то бренча. «Пятеро под снотворным, остальные трое...» Но он замолчал, отчего я повернулась к нему, выпуская маньяка из вида. «Что?» — с тревогой в голосе спросила. «Что с ними?» «Как бы помягче сказать», — вздохнул он. «Они нуждаются в помощи психол...» «Как-то слишком долго ты спишь. Сейчас мы тебя разбудим». От тона маньяка по моей коже побежали мурашки. И я не стала дослушивать слова Синеглазого, возвращая все свое внимание творящему беспредел ублюдку, с замиранием сердца обнаруживая что-то блестящее в его руке, которое приближалось к лицу бесчувственной брюнетки. «Сиа, стой!» — крик Ноана разрезал тишину ада. Но я уже не слушала его, со всех ног срываясь с места и кидаясь на патрульного. Не знала, что буду делать, но и не могла позволить, чтобы задуманное шрамированным осуществилось. Секунда, и я со всего разбега влетела в тело убийцы, задыхаясь от смрада его прогнившей насквозь души. Вселяться в людей мне еще не доводилось, и я, по всей видимости, не рассчитала своих сил, отчего маньяк вместе со мной отлетел в сторону, ударяясь обо что-то головой и затихая. «Сиа!» Возник рядом со мной Ноан, смотря ошалевшими глазами, в которых не читалось укора. Он был чертовски сильно обеспокоен, можно сказать, на грани истерики. «Твою мать!» — учащенно дышал он, бегая взглядом по телу патрульного. «Зачем ты? Как же?» «Какого черта меня сюда вызвали?» — послышалось за его спиной. «Если ты уже здесь, Ноан». Я не понимала, что происходит. В темном помещении подземелья появился одетый во все черное мужчина, который знал моего синеглазого жнеца. «Митар», — нервно закрыл меня собой любимый, — «быстро же ты». Я хаотично соображала, что случилось, от каждой последующей мысли, бегущей по цепочке, холодея всем телом. «Патрульный умер?» — испуганно подумала я. «Но как?» «Тебя тоже за душой прислали?» — спрашивал безжизненный незнакомец, который сместил взгляд, смотря на появившуюся душу маньяка, удивленно оглядывающуюся по сторонам. «Ну и мерзок же ты!» — скривился тот самый Митар, обращаясь к душе. «Вечно меня посылают встречать всякий сброд!» — фыркнул он. «Так зачем ты здесь?» — устремил он внимание на забывшего дышать Ноона, пока я вся сжалась, боясь признавать то, что натворила. «Кто-то из этих умрет?» — спросил он, указывая глазами в сторону камер. Но он лишь кивнул, не произнося ни слова. «Понятно», — ответил ему тем же жестом пришедший жнец. «Что ж, мне пора». Создав портал, он грубо схватил за волосы брыкающуюся душу, которая выла, что не хочет никуда уходить, и закинул ее в пространственную воронку, шагая следом. «Сия!» — кинулся ко мне чистокровный. «Выходи! Ну же! Выходи скорее!» Его голос то был резок и груб, то прерывался, выдавая высшую степень напряжения. «Ноан...» Я ощущала слабость и разъедающую душу вину, ведь понимала, что сделала, и что именно меня ждет за это. «Прости меня...» «Не нужно!» — яростно замотал он головой. «Просто выходи ко мне! Быстрее!» Все еще пребывая в шоке от случившегося, я кое-как сконцентрировалась, покидая зловонное тело шрамированного. «Девочка моя!» — любимый рывком притянул к себе. «Уверен, нас поймут». «Ну зачем?» — он сжал объятия сильнее, словно боясь, что меня заберут. «Зачем ты это сделала?» Схлипнув, я уткнулась в его шею, сотрясаясь всем телом. И тут темноту рассек ослепительный свет, льющийся из открывшегося пространственного окна. Но он стремительно развернулся, закрывая меня собой. «Не советую препятствовать», — произнес один из появившихся, лицо которого невозможно было разглядеть из-за яркого светового потока, расползающегося во все стороны. Страх, жуткое волнение, тревога и ощущение чего-то неизбежного. Все это навалилось на меня в одно мгновение, отчего ноги едва не подогнулись. «Вы не тронете ее!» — рыкнул синеглазый, отыскивая мою ладонь и переплетая наши пальцы. «Я не позволю!» «Будешь противостоять всему отделу?» — прилетело ему безразличное. «Понимаешь же, что не поможет. Она все равно предстанет перед советом старейшин, а ты лишишься магии». «Плевать!» — рыкнул Ноан. «Нет!» — я вытянула руку вперед, замечая, как сильно она дрожит. «Сия, не смей!» — прошептал Ноан, чуть поворачивая голову. «Они заберут тебя! Заберут туда, откуда...» «Знаю!» — мой голос дрогнул, и я склонила голову, мысленно прося прощения у половины моей души. «Но все же не позволю, чтобы тебя коснулась хоть капля наказания, предназначавшегося только мне одной». Высвободив свою конечность из хватки любимого, я печально улыбнулась ему, наблюдая в его глазах целую бурю страстей. «Не ходи!» — молил он, разрывая мое бьющееся сердце на части. «Я прошу тебя, не ходи!» «Я люблю тебя!» Резко прижавшись к нему, поцеловала чувственные губы, стремительно отстраняясь и шагая к тем, кто спокойно ждал меня, понимая, что бежать я не собираюсь. «Сия!» — кинулся за мной Ноан, тут же захрипев. «Ноан!» — развернулась я, занося ногу для шага, но была схвачена под руки. «Пустите!» — вырывалась с ужасом, смотря на муки моего синеглазого, как он сжимает голову ладонями и, прислонившись к стене, сползает по ней. «Отпустите! Ему же больно!» — кричала я во все горло, не понимая, почему они так жестоко поступают и не позволяют подойти к нему. «Сия!» — прохрипел любимый, падая на колени. Сжимая голову, он громко закричал, изгибаясь всем телом и вызывая у меня рыдания. «Ну все, достаточно!» — рыкнул справа держащий меня мужчина, пока я упорно пыталась вырваться. «Уведите ее, ну!» «Ноан!» — я захлебывалась слезами, не оставляя попыток вырваться. «Пожалуйста, пустите! Ноан!» Он корчился в болезненных муках, пытаясь ползти ко мне, но те, в чьей хватке я находилась, оказались проворнее. Мгновение, и меня силой затащили в портал, отрезая от тьмы, в которой остался тот, кто стал для моего сердца и души дороже жизни.